и все-то умеет, и все-то знает, и не позволяет себя мучить. Ради Господа Бога, умоляю вас, папенька!» Граф в молчании разглядывал своего сынка, словно впервые видя его, и до какой-то степени оно так и было. Он в первый раз видел его таким прытким, с пылающим лицом, ничем не напоминающим благовоспитанного мальчика, каким он рос до сих пор. «Как же поступить?» — думал отец. «Ведь в конце концов сын здешнего знахаря, очевидно, не оказывает на него такого уж дурного влияния. Ради чего я искал Джованни компаньона, какую преследовал цель, чтобы его, Рохлю, сделать еще более пассивным, еще менее пригодным вступить в этот страшный и беспощадный мир взрослых? Но что делать теперь? Как отступить и вывернуться из создавшегося положения?» Он немедленно перевел взгляд на хмурого и неподатливого Петра. «А ты что скажешь на это?» — спросил он. «Ничего не скажу. По-вашему, я негодяй, и вам со мной не о чем разговаривать. Эти слова ты забудь и не дожидайся, что я принесу тебе свои извинения. Я не знал, что ты говоришь по-итальянски». Петр удивился. «Я говорю по-итальянски? Ах да, наверное, говорю. Научился у Джованни». «За это время?» «Невозможно», — возразил граф. «Нет, возможно, папенька!» — скричал Джованни, пожирая Петра пылающими любовью глазами. «Петр! Замечательный!» «Это тебе так только кажется», — промолвил граф. «Напротив, я нахожу тут одно из нарушений моих приказов. Я ясно сказал Петру, чтоб он учил тебя здешнему языку чешскому». «Но ведь он так и поступал, папенька. Я тоже умею по-чешски», — ответил Джованни. «Вы только послушайте, папенька. А теперь мотаем отсюда, слышит Альяшка? Фить-фить!» Несколько минут, что Джованни провел в обществе Петра, дали явный результат, которого не удавалось достигнуть за долгие месяцы обучения. «Хорошо. Попробуем еще раз», — проговорил граф. «А ты, Михаил Сопливый, запомни, что коли не станешь держать в узде свою неуемную заносчивость и своеволие, и не выкинешь из головы неуместное и абсолютно бессмысленное понятие, будто нечто собой представляешь, и будто все должно быть по-твоему, а каждый обязан помнить твое имя, обычнее которого трудно найти на свете, и если ты вовремя не осознаешь, что ты ничтожество, пустое место, ничто, даже менее того, поскольку ничто — это, по крайней мере, философское понятие, а ты обыкновенный невоспитанный шалопай. Я в два счета выгоню тебя из дому. А теперь отправляйтесь, пора фехтовать. Пока не придет маэстро Эспадроны, упражняйтесь одни, но энергично. Марш!» Бывают ли у королев ноги? Таким оказал себя Петр в доме Гамбарини, где провел целый ряд лет с огромной пользой для Джованни и для себя лично, хотя графа непрестанно раздражала строптивость и упорство, с каким этот подросток настаивал на своих оригинальных воззрениях. И это часто приводило к неизбежным конфликтам и жалобам разгневанных учителей, с которыми граф, к своему крайнему неудовольствию, вынужден был разбираться.